Глава 7. Непредвиденные обстоятельства. Лика. Все прошло удивительно ровно. По крайней мере, нас не преследовали, или, что более вероятно, пока не смогли догнать. Мышь легко выдерживала заданный темп, а коне Спира и говорить нечего. Тот вел свой род от королевских вороных и обладал всеми возможными достоинствами, да еще и великолепными внешними данными. И все-таки что-то во всем происходящем меня тяготило, но я никак не могла ухватить назойливую мысль за хвост. Сознание странно расплывалось, а чтобы сконцентрироваться на чем-то, приходилось прилагать поистине колоссальные усилия. Раз за разом, прокручивая в уме сегодняшнее утро, я не находила ничего сколько-нибудь стоящего моего внимания. Разве что спала плохо. Но мне и раньше приходилось не спать по 2-3 ночи подряд. И ничего, выдерживала как-то. Так почему сейчас я чувствую себя такой разбитой? Топя молчала, впрочем, как всегда, когда мне действительно была нужна ее помощь. Я уже даже привыкать стала к таким особенностям Дайкаи. Не знаю, как там другие зарды находят общий язык со своими напарниками, но вот мне в данном вопросе совершенно точно не повезло. Ну и ладно, неужели сама не справлюсь? Ведь жила же раньше без чужих советов. Вот только трудность заключалась в том, что события, предшествующие появлению в моей жизни Дайкаи, словно припорошило пылью веков. Нет, я все прекрасно помнила, но только казалось, что все это было настолько давно, что уже словно бы и не со мной. И я интуитивно тянулась к единственному якорю в этом тумане – к Топе. Откуда такое доверие? Врожденное? Или Дайкаи при пробуждении как-то влияют на сознание напарников, подстраивая их под себя? На это у меня ответов не было. А спрашивать у своей дракоши подобные вещи я бы не рискнула. И так мне приходится прилагать множество усилий, чтобы сохранить хотя бы часть себя, скрытую от ее всевидящего ока. Механически почесав зудящий бок, я вновь попыталась сконцентрироваться хоть на чем-то. Мысли плавали и соскальзывали с одного на другое. Странно. И ничего не странно, чуть раздраженно проворчала Топя, словно ее оскорбляла моя глупость. «Ничего не странно», — повторила она, но, так и не дождавшись каких-либо наводящих вопросов с моей стороны, продолжила. «Просто твой напарник оттягивает на себя слишком много энергии. У тебя начала истощаться аура, а в результате рассеянность и общая вялость. Хотя ему-то все равно хуже». «Топя, говорю уж все, раз начала». Волнение ненадолго разогнало туман в сознании. Я даже постаралась почувствовать что-то по тонкой ниточке связи, но Спир как был для меня закрыт со вчерашнего утра, так и остался. «Топя!» «Да не ори ты, слышу. Даже если бы хотела не слышать, все равно не смогла бы. Уверяю тебя, ничего сверхважного не произошло». Просто твой ручной кровосос сдуру решил, что ему уже не страшна светлая магия, ибо другой причины подставляться под удар я не вижу. Не тебя же он защищал в самом-то деле. В первый миг из-за ее нарочито безразличного тона я даже не поняла, о чем она. Но когда поняла, Спир ранен, я дернула на себя поводья. И обладай мышь хоть каким-то характером, то точно стала бы на дыбы. Но, к счастью, эта лошадка была на редкость флегматична, и на подобные вольности с моей стороны внимание обращала не больше, чем на надоедливых мух. Последних, кстати, в округе не было ни одной. Впрочем, и неудивительно, время-то далеко не летнее, так что мельче воробья живность найти сложно. Разве что самой на досуге заняться разведением. Проклятье! Вот именно об этом я и говорила. Внимание соскальзывает с одной темы на другую, стоит только зацепиться за то или иное слово. Задержав на миг дыхание, я постаралась взять под контроль не только тело, но и разум. Итак, раз успокоились, то приступим к допросу. Топь, не поделишься ли со мной информацией? Что? Где? Как? «И почему ты узнаешь обо всем еще до меня?» «Ты, как всегда, не к месту любопытна. Во-первых, я на твоем месте обратила бы внимание на тот факт, что, в отличие от тебя, Спир продолжил путь». Приглушенно выругавшись, я подстегнула мышь. «Что меня всегда раздражало в моей Дайкае, так это ее умение все выворачивать наизнанку. Во-вторых, между тем спокойно продолжила она, ничем не выдавая волнения или беспокойства. Во время побега из трактира Спир держался чуть позади тебя, так что вопросы «где» и «как» я игнорирую в силу их несостоятельности. Что же касается последнего... Лик, я не знаю, в кого ты вышла такая непробиваемая, но даже я почувствовала тот удар. А я ведь связана с князем через тебя, а не напрямую. Так почему не сообщила сразу? Не думала, что это существенно? У вампиров, особенно у князей, регенерация весьма неплохая, а с учетом наличия стойкой связи с человеком... Короче, ему ничто не могло угрожать, а беспокоить лишний раз тебя – это слишком накладно. Много нервов, но мало помощи. Топя как-то тяжело вздохнула, явно опять не договаривая и скрывая основную часть информации. «Так что изменилось теперь? Или в тебе проснулась таки совесть?» «Почти зло», – спросила я. Она меня уже порядком успела достать, и, кажется, скоро моему терпению придет конец. «Не проснулась», – раздраженно огрызнулась Топя, напоминая мне, что и у нее есть зубки, надеюсь, хоть не ядовитые. «Я просчиталась, вот что. Не учла, что инквизиторы били на поражение, и не чем-то, а, как ты ранее выразилась, нечистебойным. В общем, кажется, его естественной регенерации тут уже недостаточно. Ох, если честно, даже я не уверена, что если бы подобный удар достался мне, я бы смогла уцелеть. А ведь светлая кровь существенно снижает мощность антитемных заклинаний. Спир!» – окликнула я напарника, осознав, что мышь и так идет на пределе своих возможностей. «Какой бы выносливой моя кобылка ни была, а угнаться за королевским вороным способны далеко не все чистокровные». Вампир, даже не обернувшись, чуть натянул поводья. Что ж, уже плюс, он явно в сознании. Но это нисколько не оправдывает того, что этот наглый, самоуверенный кровосос промолчал о ранении. А если все это серьезно? Или он думает, что ему на голову свалится очередная девчонка без царя в голове, с предложением своей крови в качестве добровольного пожертвования? Лично мне кажется, что на мой прошлый подвиг в светлых землях мало кто отважится. «Спир!» – нагнав напарника, я заставила мышь подойти почти вплотную к вороному коню. Тот нервно скосил глаза на нас, но показывать норов не стал, а вот вампир ко мне даже повернуться не соизволил. «Темные боги! И за что только вы меня покарали, сведя с этим типом? Я же вроде еще и проштрафиться-то не сильно успела. Спир!» Протянув руку, я решительно дернула его за край плаща. «В конце концов, я никому не позволю себя игнорировать. Какие бы тому ни были причины! Спир!» Я уже почти потеряла терпение, когда он все же соизволил повернуть голову в мою сторону. «Ох!» Совершенно бескровное лицо, потрескавшиеся лиловые губы, пустой взгляд. «Да недельные трупы и то выглядят лучше! Чем же это таким в него попали-то?» Сердце болезненно сжалось. «Мне совсем не хотелось видеть своего князя в таком состоянии. Я, конечно, сейчас очень зла на него и все такое, но это же не значит, что меня обрадуют его страдания. Хотя он, кажется, думает иначе. Спир, да в конце концов, хватит вести себя как ребенок. Я же почти не чувствую тебя». «Так что будь добр в таком случае хотя бы со мной разговаривать!» «Если бы мог, говорил!» Едва слышно прошелестел он. «Ох, кажется, дело куда хуже, чем я думала. Внутри возникло какое-то странное ощущение. Мысли, чувства, переживания – все словно затягивало в воронку. Невольно передернув плечами, я все-таки задала вопрос, который оттягивала до последнего». «Ты сам восстановиться сможешь?» «Темные боги, он же все-таки один из демонов изнанки. Для него же все это не более чем царапина, верно?» Небеса молчали. Впрочем, как и сам вампир. «Спир!» «Ой, кажется, я от волнения уже перехожу на ультразвук». «Я не знаю». «Почти на грани слышимости». «Мне нужен отдых, но...» Я сразу же поняла, что имел в виду мой напарник. Инквизиторы. Они же не сойдут со следа, будут идти, словно ищейки, пока не настигнут. «Раз нужен, значит, будет», — твердо сказала я, отметая все возможные возражения. «Небезопасно». Я довольно красочно высказалась по поводу того, куда он может засунуть эту свою безопасность и прочие милые сердцу вещи. Не знаю, какую угрозу представляют для нас церковники, но вот что ранение Спира может привести к очень плохим последствиям уже сейчас, это точно. А как я неоднократно говорила, в мои ближайшие планы его потеря никак не входит. Чуть придержав мышь, я осмотрелась и попыталась приблизительно высчитать, где мы находимся. В этих местах я сама не бывала, но дядя в свое время заставлял меня заучивать наизусть расположение всех маломальски подходящих под убежище мест, причем как на территории Нелама, так и в сопредельных государствах. И как раз где-то тут неподалеку располагался... Точно! Монастырь Святой Сирины! Женский монастырь, если быть совсем точной. И там, насколько мне известно, никогда не отказывали страждущим. Да и к церкви, наказующей этот небольшой орден, никакого отношения не имел. А значит, инквизиторам нас не выдадут, даже если те станут лагерем у стен. Спир, поворачиваем. Здесь неподалеку есть надежное место. Если честно, я не чувствовала уверенности, но и отступать раньше времени не хотела. Вампир, глянув на меня со странным безразличием, кивнул. «Веди». Одними губами обозначил он. «Ох, надеюсь, еще минут 10 он в седле продержится, потому что если он упадет, темные боги, да я просто не знаю, что тогда буду делать». К счастью, я немного ошиблась в определении расстояния. Стены монастыря показались уже через пару минут. Всмотревшись в темную каменную громаду, я на мгновение вновь почувствовала неуверенность и робость. Конечно, страждущим в помощи тут не откажут, особенно если назвать имя, которое мне когда-то сообщил дядя, но все равно было боязно соваться в светлое святилище, особенно в компании с раненым вампиром. Ладно, как-нибудь да справлюсь. В конце концов, сдаваться я не собираюсь. И уж, конечно, не собираюсь отдавать своего вампира в руки смерти. Подъехав к воротам в два человеческих роста, все-таки когда-то этот монастырь был замком, и боевое прошлое не могло не сказаться на его внешнем виде. Я спрыгнула с мыши и уверенно ударила в дверь мыском сапога. «Кого единый привел к нашим стенам?» Почти сразу же последовал негромкий вопрос. «Я к матушке Аврели», твердо произнесла я положенную фразу. «Теперь нам точно не откажут в убежище, ибо у охотников давний договор с сиренийскими сестрами. И со мной раненый», взволнованно глянув на почти бессознательного напарника, добавила я. Узкое окошко в воротах приоткрылось, и на меня воззрилась молоденькая послушница. Ее взгляд мигом остановился на Спире, который уже буквально лежал на шее своего коня. «Ой, сейчас! Вы меня извините!» Быстро затараторила девчонка, и сразу же послышался скрежет отодвигаемой щеколды. «Вы проходите! Я сейчас позову сестру-целительницу и матушке Аврели сообщу!» Мгновение, и ее след простыл. «Прыткая девочка!» «Вы простите Лайну, она у нас новенькая, молодая, пылкая, все никак не угомонится!» Раздался рядом со мной женский голос. Я невольно повернулась к говорившей. «Мама!» Даже не произнесла, а лишь пошевелила губами. «Да и как в такое поверить? Но это же она, верно? Я не могла ошибиться!» Женщина лишь качнула головой и произнесла предписанную фразу. «Добро пожаловать в монастырь Святой Сирины. Мы будем счастливы помочь вам». «Что ж, теперь нас не выдадут ни короне, не лично его святейшеству, в безопасности, по крайней мере, временно.